Глава 8. «Не плачь, что-нибудь придумаем». Вот так она сказала, когда услышала о пропаже Серёг. И это в её-то положении. Не накричала на неё, ни в чём не упрекнула и не обозвала воровкой, как Хасан. «Придумаем». Милен, хоть уже и стемнело, так и не пришёл. Оно и понятно. Курортный сезон начался, работы полно, да и семья у него. Вот что тут можно придумать? «Дай мне сигаретку, что ли», — попросила Женя. «Хочу выйти на твой балкон или террасу». «Сколько цветов!» Она вышла и села на маленький мягкий стул, едва уместившийся между горшками с цветами. Рядом на крохотном столике стояла пепельница. Вся зелень, окружавшая странное строение, которое Мика называла своим домом, сейчас, когда на город опустился вечер, стала блестящей, изумрудной, подсвеченной электрическим светом, льющимся из окон расположенного в паре шагов от террасы огромного, похожего на рождественский торт с клубничным кремом, многоэтажного дома. Женя, как-то сразу вспомнив, как надо курить и с наслаждением затягиваясь сладким дымом незнакомых ей сигарет, начала всматриваться в окна. Вот где протекала настоящая, яркая и полноценная жизнь. Люди перемещались из комнаты в комнату, разговаривали, ели и пили, курили, кричали, смеялись, обнимались, слушали музыку, смотрели телевизор. «Мика, ты где? Я есть хочу!» Мика мгновенно оказалась у неё за спиной. Места для второго стула на террасе уже не было. «Хлеб могу предложить, баницу, кофе или белковый чай?» «Какой чай?» «Белковый, травяной». «Наркотик, что ли?» Жене лень было даже поворачивать голову. «Нет, мятный или каркаде». «А, понятно. Не так я представляла себе вечер в Варне. Думала, сниму номер люкс в отеле, вечером поужинаю в хорошем ресторане. Это же надо. Ограбили. В первый день. Среди бела дня». «Вообще-то у нас тут спокойно. Вот первый раз такое вижу». «Будем считать, что мне крупно повезло. А кто та девушка в окне?» Женя внимательно разглядывала расположенные напротив окна. «Мечется из комнаты в комнату. То сидела перед зеркалом в спальне, красилась, мазалась, потом нарядилась, и вот ходит теперь, как тигрица по клетке». «Её зовут Соня. Если вкратце, ей с мужчинами не везёт. Фатально. Она для них всё, а они попользуются ею и бросают. У неё денег много, и они тянут с неё. Она часто меняет кавалеров, и все красавчики такие. Вот каждый вечер кого-нибудь ждёт, чтобы отправиться с ним в ресторан, и боится, что он не придёт. Но кто же откажется поесть за чужой счёт? Приходит, сначала они идут в спальню, ну а потом... Потом уже она подправляет макияж, и они уходят. Возвращаются вместе, и мне всё-всё слышно, что происходит в спальне. Это просто концерт. А утром часто слышу, как она ругается. Она вообще очень эмоциональная. Кричит, говорит, что тебя, мол, интересуют только мои деньги. Думаю, она всё-таки дура. Сама же тратит на них и упрекает. Так не трать, найди себе мужчину с положением, состоятельного. А чем она занимается? У неё бюро переводов. Молодец. А я вот ничего не умею. Ну, просто совсем. И тут, как по сценарию, рассказанному Микой, на террасе противоположного дома появился мужчина с зажжённой сигаретой. Женщина Соня, выглянув к нему, что-то спросила. Женя не поняла. Она спросила, может, он хочет, чтобы она приготовила ужин, и тогда они останутся дома, — перевела Мика. «Если есть Бог на свете, — неожиданно для Мики сказала Женя, — то они пойдут в ресторан. В смысле? События развивались стремительно, как на сцене. Целующаяся парочка задержалась на балконе, затем любовники скрылись в глубине квартиры, и Женя услышала вполне себе характерные звуки, доносящиеся из спальни девушки по имени Соня. «Да у тебя тут прямо театр! Развлекалово!» — засмеялась она. «Интересненько живешь. А еще кто-нибудь в этом твоем доме живет, кому посчастливилось наблюдать это реалити-шоу?» «Два студента снимают комнаты, но они уехали в Грецию». «Думаю, им тоже здесь не скучно, а?» «Что поделать, я же не нарочно. Просто так вот все близко». «Ты, наверное, про многих здесь все знаешь, а?» «Да, разные истории происходят. Вон там, видишь, мужчина с женщиной сидят за столом и телевизор во всю стену. Там русская одна живет. Валентиной зовут». «Уходят», — Женя перешла на шепот. «Тсс, потом расскажешь». Соня с приятелем вышли из квартиры. Свет погас. «Мика, ты оставайся здесь, а я сейчас». Женя открыла дверь и спустилась по лестнице вниз в темноту. Мика услышала, как зашелестели кусты сирени. «Ты знаешь, что здесь прямо под тобой старый сад? Яблоня!» — услышала она уже откуда-то снизу. «Да, знаю. И что?» «Осенью яблоки будешь собирать, варенье варить». Мика глазам своим не поверила, когда увидела, как Женя забирается на яблоню и, балансируя на длинной ветке, соприкасающейся с перилами террасы Сониной квартиры, двигается прямо туда. Все, добралась, спрыгнула, открыла балконную дверь и скрылась в темноте квартиры. Мика от страха замерла, вглядываясь в окна. Вдруг загорелся огонек. Зажигалка. Женя освещала себе путь, уверенно перемещаясь по чужой квартире, зажигалка из коллекции Мики. Через несколько минут Женя вернулась. У нее в спальне на туалетном столике шкатулка с украшениями. И там же полно денег. Я взяла несколько купюр. Правда, не разобрала, сколько и какие. «Женя, ты украла у Сони деньги?» «Не украла, а одолжила. Я не вор. Просто попала в трудное положение, из которого надо как-то выкарабкиваться. Поняла? Не смотри на меня, как на уголовницу. Я не бандитка. Я добропорядочная и законопослушная мать двоих маленьких детей, понятно? И приехала сюда, чтобы позаботиться об их будущем. Вот так. И этот отель, что я ищу, мой. Мне подарил его муж, который неделю тому назад умер. Потом подробно расскажу. А сейчас просто объяснила тебе, что я не мошенница и не воровка. Ты же тоже не воровка?» И я тебе, между прочим, поверила, хотя уже два раза могла бы сдать в полицию. «Но отвечай, ты воровка?» «Нет». «Вот и я нет. У этой Сони денег, как у дурака, махорки». «Не поняла, что такое махорка?» «Неважно. Главное, Мика, что теперь у нас есть деньги, и мы с тобой отправляемся в ресторан. Ну-ка, посмотри, сколько левов». Мика щелкнула своей зажигалкой и ахнула. «Здесь 500 левов! Огромные деньги! А сколько нужно, чтобы хорошо поужинать, ни в чем себе не отказывая?» «Думаю, на двоих в 50 левов уложимся». «Ну, тогда пошли. Представляешь, у меня в рюкзаке помада есть. Не украл, скотина рыжая?» «Давай, Микочка, прихорашивайся. Нас ждут великие дела». Они вышли из дома, заперев на все замки голубую дверь. Спустились в садик, выбрались по темноте на улицу и, пройдя буквально несколько шагов, оказались на сверкающем, переливающемся вечерними огнями бульваре Сливница. Бесконечные ряды ресторанов под открытым, усыпанным звездами небом, крики огромных чаек, гларусов, запахи горячей пищи, духов, сигаретного дыма. «Ну, давай, подсказывай, где здесь хорошо кормят». «Да везде», — сказала Мика, чувствуя, как ее рот наполняется слюной. Она старалась не думать о том, что Женя только что ограбила Соню. «Вон, видишь, итальянский ресторан». «Снова итальянский? Надеюсь, не тот же, где меня обворовали и довели тем самым до преступления». Истеричные нотки все же присутствовали в ее голосе. «Нет, этот мы уже прошли. Вон, видишь, на витрине висят подсвеченные свиные ляжки. Хамон. Вот там есть салат-бар, где можно так наесться на неделю вперед. И постоянно официанты разносят то мясо такое, то другое, то колбасу, то курицу». «Не хочу салат-бар. Хочу что-нибудь варнинское, специфическое, морское. Устрицы там, форель, мидии». «Тогда спустимся вниз. Я знаю там одно местечко прямо на берегу, на пляже. Там выберешь себе все, что хочешь. И обслуживание отличное. Я там бывала как-то. Ты не представляешь, какую говядину там подают со спаржей и красным соусом. Пальчики оближешь». Вместе с толпой нарядно одетых людей они спустились по широкой лестнице прямо к морю. Прошли немного и оказались в очень приятном ресторанчике, часть которого была под крышей, остальная же — на пляже. Многочисленные столики стояли, утонув ножками в песке. И совсем близко плескалось черное лунное море. «Ну вот, здесь мне нравится. Чувствуется, что мы на море. А полицейский твой...» И здесь Женя произнесла слово, которое было невозможно перевести, но смысл которого Мика поняла ясно. «Да, не пришел. Знаешь, может быть, это даже к лучшему. Представь, что было бы, если бы он заявился, когда ты была в Сониной квартире». «Ты не переживай, Мика. Я не бедная девушка. У меня куча денег. Просто я попала в одну пренеприятнейшую историю, понимаешь? И когда я разрулю ситуацию и вычислю, кто стрелял в моих детей...» Мика подняла голову. Глаза ее словно быстрее отреагировали на услышанное, чем мозги. Они стали в два раза больше. «Ты не шутишь?» Зачем-то ляпнула она, мгновенно сообразив, что сморозила глупость. «Разве такими вещами шутят?» «Нет», — спокойно отреагировала Женя. «Давай подсказывай, что лучше заказать». И они принялись листать меню.